Ренат, моя жизнь буквально перевернулась с ног на голову. Еще даже месяца не прошло, а я уже не мог вспомнить, как это быть без нее. Аля стала тем человеком, из-за которого мне хотелось вставать рано утром, мчаться куда-то, чтобы раздобыть для нее вкусный завтрак и обязательно отвезти ее в универ. И все ради того, чтобы увидеть ее с утра и с этим зарядом бодрости уже ехать и заниматься своими делами. Ей я не говорил, но заняться мне было чем. Она зря переживала о том, что я вставал из-за нее так рано. После того, как провожал ее на учебу, я ехал в офис нашей фирмы, где работал почти полный день. Потом ехал забирать ее. И уже если у Али были дела, несовместимые с совместным времяпрепровождением, я отправлялся домой и занимался дипломом. На самом деле мы почти каждый вечер проводили вместе. И оба не хотели расставаться, прощаясь у подъезда или у двери в ее квартиру до поздней ночи. Поэтому приходилось иногда корпеть над дипломом ночами, когда сроки уже поджимали. У меня был довольно строгий руководитель диплома, который устанавливал сроки. В определенное время я должен был предоставлять ему на проверку часть написанной работы. Но мне было плевать на все, что происходило вокруг. Единственное, что имело значение, была Аля. Ей я готов был посвятить все свое время, тем более, что его у нас было не так уж и много. Я ни минуту не забывал про свадьбу. И когда слышал о желании невесты встретиться, только бесился. Я почему-то не хотел, чтобы эти две части моей жизни пересеклись. Как минимум до свадьбы. А что делать потом? Совсем мало времени осталось до того дня, и меня все больше мучил вопрос о том, как рассказать об этом Але. Я понимал, что с ней расставаться был не готов, но и предать семью и данное брату слово тоже не мог. Я вертел в мыслях варианты, которые мог предложить Але. Но заявиться к своей невинной девочке и предложить стать моей любовницей было чем-то за гранью. Врать и продолжать с ней встречаться, как ни в чем не бывало, я тоже не мог. Та еще задачка мне предстояла. И все же я думал об этом. Хотел признаться любви, потому что этих слов еще не произносил. И заодно сказать о том, что должен жениться на другой. Я мог ей дать выбор. Либо она разорвет наши отношения и пошлет меня куда подальше, либо не сможет отпустить и поймет мою ситуацию. Я понимал, что приму любое ее решение и не стану преследовать и уговаривать, если она уйдет. Как бы сложно ни было, мне пришлось бы принять ее выбор. Я продумал все и даже прорепетировал свою речь перед зеркалом. Хоть и ощущал себя при этом полным уродом. Проблема была только в том, что я не мог завести об этом разговор. Мы гуляли в парках, посещали многочисленные концерты, ходили в кино и на интересные постановки в театр. Много проводили времени наедине, но разговаривали о чем угодно, кроме нашего будущего. Я все ждал момента, когда Аля заговорит об этом. О каких-то планах на летние каникулы или следующую зиму. Предложит вместе съездить на какой-нибудь модный курорт, например. Но так ни разу и не дождался. Она словно обходила стороной эту тему. Я снова и снова откладывал разговор на потом. И дело не в том, что я боялся остаться без любимой игрушки. Я ее вообще не считал такой. На самом деле не хотел причинить ей боль. Конечно, я видел, что и она сама ко мне тянулась. Очевидно, что не я один был влюблен. Не хотел разбивать ее хрупкое сердечко. Поэтому дотянул до момента, когда свадьба была уже на носу. Хорошо, что с организацией и приготовлением ко мне никто не лез. Единственное, что я сделал, так это сходил пару раз на примерку костюма. На этом настаивала мама. Самому мне было слегка плевать на свой внешний вид на этом празднике моей семьи. А в день, когда я уже решился пригласить ее в дорогой ресторан и после объясниться, все пошло не по плану. «Я приглашаю тебя на свидание». Пришло мне сообщение ровно в тот момент, когда я собирался позвонить ей. Я и сам хотел пригласить. «Сегодня моя очередь. Хочу устроить тебе сюрприз». «Сюрприз? Это очень интересно. Жду с нетерпением». Написал я, понимая, что весь мой хорошо продуманный план катится в пропасть. Чувство какой-то безысходности накрыло меня в тот момент, словно готовило меня к чему-то плохому. Я уже тогда был уверен, что мне снова не удастся ей сказать, ведь я тупо не захотел бы портить вечер, который она сама спланировала. Решил, если не выйдет рассказать ей в этот вечер, придется расстроить ее утро. Больше ждать было нельзя. До свадьбы оставалось совсем пару дней. Как только пережить этот вечер и ничего не испортить? Подъехал к ее подъезду на час раньше и сидел в машине, дожидаясь момента, когда можно будет к ней подняться. В голове взрывались тысячи зарядов, в груди все разрывалось, словно я уже заранее получил отказ. Предчувствие чего-то необратимого меня не покидало. Мысль подняться к ней раньше и сказать всю правду посещала меня все чаще, но я не смог. Просто не позволил себе все испортить. «Я подъехал», – написал ровно в 6 вечера. «Поднимайся на последний этаж», – ответила Аля, хотя ее квартира находилась значительно ниже. Преодолевая этаж за этажом в лифте, задыхался в замкнутом пространстве, словно меня вдруг накрыла клаустрофобия. Хотелось вырваться из этой металлической коробки и вздохнуть свежего воздуха. Вечер был просто фантастический. Я смотрел на Алю и не мог насмотреться, словно пора было с ней прощаться. И я попытался запомнить каждую ее черточку, впитать каждое прикосновение, надышаться ее божественным ароматом. Но я ведь не собирался расставаться, не сегодня. Только сердце кровоточило, предрекая скорую разлуку. Аля как никогда была скованной, молчаливой и слегка нервной. Больше отмалчивалась, хотя и пыталась сделать вид, что все в порядке. Только я видел, что все совсем не так. Но, возможно, было дело не в ней, а в том, что я сходил с ума от безысходности. Но как только мы спустились в ее квартиру, я понял, почему она нервничала. Моя девочка решила отдать мне всю себя в эту ночь. Я не верил своему счастью и даже не думал о том, что стоило остановиться и не делать только хуже. Хорош же я буду, бросив девушку после проведенной вместе ночи. Вот только настрой Али быстро смел из моего сознания все сомнения. Все, о чем я мог думать, так это никак не ударить в грязь лицом и подарить незабываемую ночь любимой девушке. Все же месяц воздержания – немалый срок, и это могло сыграть со мной злую шутку. Именно столько мы были вместе, а заодно как раз столько прошло времени, как я потерял всякий интерес ко всем представительницам женского пола. Алю я даже не пытался соблазнить, хотя и мечтал о ней каждую ночь, как оставался один. Все же я не был таким моральным уродом, и, зная, что между нами вскоре все закончится, не мог с ней так поступить. «Поцелуй меня», – попросила она, ломая все стены и преграды, что я пытался возводить между нами. Она сама тянулась ко мне, разжигая во мне пожар такой силы, который уже вряд ли что-то могло затушить. Мой мир взорвался фейерверками, когда я видел волны наслаждения, отражающихся в ее глазах. Сам ловил небывалый кайф. Может, это чувство к моей девочке так подействовали? А может, мы настолько подходили друг к другу, что мне показалось, что это был лучший секс в моей жизни? Я еще долго прижимал Алю к себе, укутывая ее в одеяло и свои объятия. Шептал ей какие-то глупости, о которые наутро даже и вспомнить не мог. И сам не заметил, как заснул, хотя планировал провести всю ночь, болтая с ней и обнимая, запоминая каждое мгновение счастья, которое мог бы унести с собой. Проснулся я рано. Не сразу понял спросонья, где находился, но уже ощущал, что что-то не так. Аля не была рядом. Уже полностью прогнав остатки сна, я не тешил надежды найти ее в квартире, ведь вокруг стояла гробовая тишина. Я поднялся и наспех оделся. Еще на что-то надеясь, оббежал всю квартиру, заглянул за каждую дверь, но ее нигде не обнаружил. Обшарил все поверхности в поисках записки, но и этого не было. Только потом кинулся к телефону, хотя уже знал, что меня будет ожидать холодный, до боли знакомый голос с сообщением, что абонент мне не ответит. Меня съедала только одна мысль, почему она сбежала. Неужели откуда-то обо всем узнала? Но откуда? Не понимал себя от расстройства. Я помчался к универу, не учтя, что еще слишком рано. Чуть с ума не сошел, пока дождался начала занятий, поминутно набирая ее номер. Рванул к ее группе, но ее там не было, зато была ее подруга. «Где Аля?» Не здороваясь, выпалил я, глядя на нее, наверное, безумными глазами, потому что девочка передо мной как-то сразу сжалась и испуганно посмотрела на меня. «Я не знаю, думала, ты ее привезешь, разве нет?» Спросила она неуверенно. «Вы поругались?» Я лишь качнул головой, отрицая ее предположение. «Где она может быть? Телефон недоступен. Вдруг с ней что-то случилось?» Выпаливал я фразу за фразой. «Постой, я сейчас наберу ее, мало ли?» Пробормотала девчонка, имени которой я совсем не помнил. «Привет, Аль, ты куда пропала? Тут Ренатик примчался, тебя искал. Выглядел он, конечно, жутко», – заговорила быстро девушка, когда Аля ответила. «Что у вас случилось?» Подруга моей девочки бросала на меня подозрительные взгляды. Что отвечала Аля, я не слышал, так как она предусмотрительно отошла от меня на пару шагов. Но уже с ума сходила от догадок. «Понятно. Вы поругались с ним?» – тихо спросила она. «Что ему сказать? Он ведь не отстанет». Девчонка снова со вздохом посмотрела на меня и произнесла. «Нет». А я голову ломал, что же она там говорила, но подойти и подслушать себе не позволял. Надеялся, что мне все объяснят. «Хорошо. Понимаю, что у тебя что-то происходит не суперхорошее. Не буду лезть. Вернешься, расскажешь». Закончила она разговор. «И?» «Я не знаю, что там у вас произошло», – начала она. Голос у нее не очень. Сказала, что ее не будет несколько дней, что семейные проблемы. Она сама тебе позвонит. «Понял, спасибо», – бросил я, прежде чем умчаться. Хотя ни черта на самом деле не понял. С чего вдруг подруга так легко ей дозвонилась, когда мои звонки летели в никуда? Значит, в черный список внесла. Но с чего? Я готов был биться головой о стену, лишь бы понять, что происходило с моей девочкой и что я сделал не так. Ведь эта ночь была невероятной. Я был уверен, что и она счастливо мне улыбалась и ластилась ко мне, прежде чем я уснул. Что могло произойти за каких-то несколько часов? Вернулся к ее квартире и сталкерил под окнами целые сутки. Поднимался на крышу, но там уже все убрали, словно ничего и не было. В ее квартире никто не открывал. Да и в окнах так и не загорелся свет с приходом сумерек. Ее не было дома. И где ее искать, я понятия не имел.